С самого раннего детства, писал Иоанн Павел II в возрасте 84 лет, я любил книги. Это именно отец приобщил меня к чтению. Он частенько садился рядом и читал что-нибудь, например, Сенкевича или других польских писателей. Понять, почему писатели такого типа пользовались популярностью в Польше 20-30-х годов XX века, когда страна изо всех сил старалась сохранить свою независимость, совсем несложно. Генрик Сенкевич, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1905 году, был в своем роде польским Вальтером Скоттом, которого он очень почитал. В его арсенале типичные приемы романтизма, имеющие национальную окраску. Действие многих приключенческих романов Сенкевича, характерное заглавие одного из которых «Огнем и мечом», происходит на фоне борьбы Польши за независимость и выживание во времена войн, которые приходилось ей вести в XVII веке против русских и украинцев, шведов и турок. Сегодня, читая некоторые сцены, невозможно удержаться от улыбки. Принцесса подняла ресницы, и от ее взгляда лицо лейтенанта осветилось, как если бы на него упал яркий теплый луч солнца. Ошеломляют они и своими политически некорректными высказываниями на темы войны и религии. «Да благослови всемилостивый Боже эту священную войну во имя христианства и нашего народа», провозглашает польский аристократ, отправляясь на битву с татарами. «И позволь мне грешному выполнить данный мною обет и обрести либо радость победы, либо умереть достойной смертью». Конечно же, прочитанные отцом военным, эти истории завораживали и не могли не распалить воображение мальчиков. Как и другие произведения польской литературы, оказавшие влияние на будущего папу в юности, я вернусь к этому позднее, творчество Сенкевича пронизано мыслью о связи национальных интересов Польши с интересами Римской католической церкви, подтвержденной всем ходом исторического развития. Эта идея опирается на обостренное чувство сверхъестественного, о чем свидетельствует, например, один из следующих отрывков из романа «Огнем и мечом». Ночь спустилась на долину, а с ней и время призраков. Казаки, охранявшие станицу, казацкое поселение, говорили, что в такие дни тени умерших внезапной смертью и грешников поднимались и начинали по ночам кружить в танце, и остановить тот танец не мог ни крест, ни церковь. Говорили также, что тени тех людей, поднявшиеся из-под земли, выходили к дорогам и преграждали путь странникам, моля их о крестном знамении. А среди тех призраков встречались и вампиры, которые с воем гонялись за людьми. Так в крошечной квартирке, расположенной у центральной площади Вадовицы, будущий папа слушал рассказы, от которых холодок пробегал по спине. В квартире было 3 комнаты. Кухня, спальня и гостиная. Все проходные, как вагоны поезда. Располагалась квартира на верхнем этаже двухэтажного дома. Такой роскоши, как водопровод, в городе еще не появилось. Подниматься нужно было по винтовой железной лестнице на заднем дворе, а окна квартиры выходили на главную в Вадовице церковь, Пресвятой Девы Вечной Заступницы, которую отделяла от дома лишь узкая аллея. Религия всегда пользовалась уважением в семье Кароля Войтылы, а когда смерть сократила количество ее членов, роль религии еще более возросла. Иоанн Павел как-то сказал о своем отце. Неожиданно обрушившиеся на него удары обнаружили в нем невероятную духовную глубину. Он давал выход горю в молитве. Один только вид отца, стоявшего на коленях, оказывал на меня в детские годы очень сильное влияние. Он столь строг был к себе, что не было необходимости быть строгим по отношению к сыну. Одного его примера было достаточно, чтобы развить во мне склонность к дисциплине и чувство долга. А вот что вспоминает о Кароле-старшем один из друзей будущего папы. Он отличался исключительной самодисциплиной и требовал того же от своего сына. И говоря о строгости быта этой семьи, добавлял: их материальное положение требовало особой экономии. Карля-старшего в городе все уважали, но близкий друг у него был только один — мистер Банас, владелец небольшого бара закусочной. Семейство Банас так описывает день юного Карля. После смерти матери распорядок его дня был строго расписан. Школа, обед в закусочной у Банасов, 2 часа на игры, домашняя работа, вечером прогулка с отцом, игра в мяч, бег, в дождливые дни пинг-понг в католическом доме. На каникулы он никуда не выезжал. Отец с сыном вместе молились и вместе читали Библию, и привычка к молитве переходила от одного к другому. По свидетельству современников, Карль заходил в церковь в Вадовице ежедневно перед школой и после занятий. Другой из его школьных друзей вспоминает, как они вместе выполняли домашнюю работу у Войтылов на кухне. Каждый раз, когда Карль заканчивал выполнять задание по одному предмету, он, прежде чем перейти к следующему, извинялся и говорил, что ему нужно выйти. Однажды, вспоминал друг Карля, дверь в соседнюю комнату оказалась приоткрытой, и я увидела, что Карль молится. Когда Карлю исполнилось 13, он выдвинул свою кандидатуру в школьное общество Девы Марии. 2 года спустя его туда приняли, а в 1936 году избрали президентом. Но было бы неправильно представлять себе Карля Войтылу как человека, не испытывавшего в юности естественных эмоций, который довольствовался бы исключительно скупой отцовской любовью, возвышенным польским романтизмом и религиозным рвением. Почти все, знавшие его в детстве, рисуют портрет отзывчивого и общительного мальчика, живо интересующегося окружающим миром. Священник, занимавшийся обучением Карля в 10-летнем возрасте, характеризовал его мальчиком очень живым, талантливым, сообразительным и добрым, который был верен друзьям и не конфликтовал с учителями. Отец Фиглевиц особенно отмечает оптимистическую природу характера Карля и добавляет еще одно меткое наблюдение. При близком знакомстве с ним сразу чувствовалось, что он в раннем возрасте остался сиротой. Страшный случай, происшедший в закусочной Банаса, едва не оказался фатальным для юного Карля. Местный полицейский, зайдя выпить, имел обыкновение оставлять свой револьвер на хранение мистеру Банасу. И вот как-то днем один из младших детей Банаса вытащил револьвер из ящика и навел его прямо на своего школьного приятеля Карля. «Конечно, я хотел просто пошутить», — вспоминал он позднее, но не успел понять, что происходит, как нажал на курок и раздался выстрел. Револьвер был нацелен на Карля, и я его чудом не убил. Пуля прошла в миллиметре от него и разбила окно.